В отличие от Таити, вблизи Маркизских островов нет кораллового рифа, который защищал бы берег. На острове Хива-Ова, в бухте Предателей, океан выбрасывает черные валуны на берег, вдоль которого тянется широкая кромка кокосовой рощи. Образованные застывшей лавой гигантские горы венчают этот печальный величественный пейзаж. Слева самая высокая точка острова, вершина горы Хиани, достигает 1260 метров в высоту. Название Хива-Оа на туземном языке означает «длинный гребень». Остров был образован вулканом с тройным кратером, склоны которого за долгие века постепенно источила эрозия. Мрачные уступы, отвесные кручи нависли над узкими ущельями, поросшими буйной растительностью. При выходе из одного такого ущелья в 300 метрах от берега и стояли немногочисленные дома деревни Атуона, куда Гоген приехал в сентябре. Здесь было жарче, чем на Таити. Хива-Оа расположена на 10-й параллели, почти на той же широте, что и Лима, от которой остров отделяет 1300-1400 миль океанской пустыни. На острове, сравнительно небольшом, около 40 километров с востока на запад и около 20 с севера на восток, Атуона была самым крупным населенным пунктом, а не Атуана, как писал Гоген. Гогену случалось, правда, путать в своих письмах и воспоминаниях остров Хива-Оа с соседним островом Фату-Хивы. Гогена нередко подводила память, отчасти потому, что он некоторым обстоятельствам не придавал значения. Среди зарослей хлебного дерева, кокосовых пальм, банановых деревьев и тенафа стояли хижины, несколько лавок, а кроме них здание жандармерии, здание, принадлежавшее двум враждующим религиям. Храм протестантской миссии с одной стороны, а с другой церковь, резиденция епископа, школы братьев и сестер католической церкви, а в северной части деревни, на выступе горы, расположилось католическое кладбище, где конгрегация Сердца Иисуса и Девы Марии, так называемая конгрегация Пикпюс, водрузила громадный белый крест. Как только Гоген прибыл на остров, он явился в жандармерию, чтобы получить там сведения, которые помогли бы ему при устройстве. Его принял сержант Шарпия, с которым Гоген встречался в больнице в Папиетте и в Пунауя. Шарпия не скрыл от Гогена, что если он намерен купить участок земли и построить жилье, ему придется обратиться в католическую миссию и заручиться поддержкой ее главы, апостолического наместника на Маркизах, епископа Мартена. И в самом деле миссии принадлежала большая часть земли Ватуона. Гоген и глазом не моргнул. Он весьма кстати припомнил, что на Таити выступал в печати против протестантов. Чтобы понравиться монсеньору Мартену, он даже готов был исправно ходить к обедне вместе с милейшим сержантом Шарпия. И чтобы, не теряя времени, завязать добрые отношения с епархиальным начальством, он тотчас отправился в католическую миссию за учебником туземского языка. В ожидании, пока ему удастся купить землю, в самом центре деревни как раз оказался свободный участок, Гоген поселился у туземца Матикауа, который был наполовину китайцем, а оставался у другого китайца Айю, который держал ресторан и булочную. И с тем, и с другим его познакомил уроженец Индокитая Нгуен Ван Кам, с которым Гоген завязал тесную дружбу. Молодой поэт, с очень рано проснувшимся дарованием, зажигавший сердца простых людей у себя на родине, за несколько лет до этого считался в Тонкине дитяти чудо, которое явилось на свет, чтобы освободить страну от французского владычества. Окончив лицей в Алжире, где он учился на правительственную стипендию, он в 1896 году вернулся в Тонкин и уверенно в сверхъестественных силах, которые ему приписывали, поднял восстание. Оно было плохо подготовлено и закончилось неудачей. Дитя чудо, высланного Тянью, работал на Хива-О санитаром.